Глава 10. Рейд. Вспышка, потом в глаза ударил яркий солнечный свет, а сознание ошпарило десятками сенс-уколов. Мы перемещались на Элладу в стелсе, и сейчас самое главное — побыстрее встроиться в ауру зоргов. Элиза тут же метнулась к энергосистеме телепорта и очень ловко начала вставлять батарейки в штатные крепления. Ну а я почувствовал, как возбужденные неожиданным появлением пищи твари рванули в нашу сторону. Зафиксировать ауру мне удалось достаточно быстро. Есть соответствующий опыт. А вот со встраиванием возникли небольшие трудности. На Соргасе аура зоргов значительно отличалась. И теперь приходится словно взломщику подбирать правильную комбинацию аурных маркеров. «Портал перезаряжен», — доложила Элиза. «Можем уйти в Академию в любую секунду». «Зорги в 100 метрах!» — нервно сглотнув, проговорил Алекс. «Черт возьми! Ярос! Их там штук 20!» Отвечать я, естественно, не стал. Для успеха нужна полная сосредоточенность. Комбинация ауры зоргов на планете Эллада зафиксирована и сохранена в личную базу одаренного, доложила нейросеть, как только мне удалось подобрать нужную конфигурацию. Вот блин, а нельзя было мне этот пароль заранее сообщить? Наверняка же конфигурация ауры зоргов на этой планете давно изучена и есть в той базе знаний, что передала мне Фурия. Но нет, надо обязательно, чтобы я до всего доходил собственным умом. Так ведь развитие будет идти быстрее. «Жуть какая!» — благоговейным шепотом произнес Алекс, поглядывая на зорга второй стадии эволюции, что замер в 10 метрах от нас и непонимающе крутился на месте. Ведь еще мгновение назад он чувствовал вкусных людей. «Ну что, кто первый?» — улыбнувшись, задал вопрос я. «У этого как раз и эрго есть, и осколки». «Вот сейчас и проверим твои возможности, Ярос», — произнесла Элиза, зажгла наконечник своего копья золотым светом и решительно зашагала к зоргу. Покинув область стелса, девушка совершила выверенный удар в уязвимую точку, и тварь тут же повалилась на землю. Элиза явно знает, как обращаться с оружием, и не раз проделывала подобный фокус. Я почувствовал сильное возмущение ауры. Она заколебалась, и сигнал о смерти одного из своих слуг устремился куда-то в глубины гнезда. Воображение невольно нарисовало образ гигантского паука, раскинувшего свою сеть на всю планету, и только и ждущего, когда очередная муха угодит в его паутину. Потянувшись к этому сигналу усилием воли, я захватил его ментальными захватами и попытался погасить, не дать ему добраться до адресата. Но понял, что это невозможно, по крайней мере, на данный момент. Мне попросту не хватит сил. Но сдаваться я не привык. Если нельзя погасить этот импульс, тогда надо просто сменить конечного адресата. Выбрав участок ментальной нити, до которого еще не успел добраться импульс, я зачерпнул пару единичек эрго и создал развилку, а потом ментальным приказом изменил траекторию движения импульса. Как ни странно, но получилось. Вот только я не учел одного. Дублирующая ментальная нить вела прямиком к моему сознанию. Единственное, что я успел сделать, это выставить барьер из золотистых частичек эрго, которыми со мной поделилась Элиза еще в Академии. Каждая клеточка тела наполнилась болью. Это была не физическая боль. Сложно описать словами. Но у меня создалось ощущение, что природа этой боли находится в нематериальной плоскости. Душевной, что ли. Будто только что я лишился небольшой частички самого себя. Вот что чувствует королева после гибели каждого зорга. Вслед за болью пришло тепло. Это включилась энергетика Элизы. Все же я правильно сделал, когда выставил заслон. Иначе мое сознание могло бы разорвать в клочья. «Почему они не реагируют на смерть своего соплеменника?» — возбужденно зашептал Алекс, в то время как Элиза сразу после удара быстро вернулась в зону охвата моего стелса. Мне было откровенно хреново, но спутники этого не замечали. Не знаю, как мне удалось сохранить концентрацию и не выпасть из общего ментального поля зоргов. Наверное, чудом. «Понятия не имею», — призналась Элиза. «Ярос?» — переадресовала она вопрос мне. «Ну, я почувствовал, что после атаки Элизы к королеве ушел сигнал о гибели зорга, и перенаправил его, чтобы та ни о чем не узнала», — нарочито бодрым тоном ответил я. Хотя на самом деле я еле сдерживал дрожь, а из-за накатывающей волнами слабости хотелось плюхнуться на пятую точку и отдохнуть пару часиков. «Зафиксировано применение неопознанной сенс-способности. Желаете назвать способность?» С небольшой заминкой ожила нейросеть и прокомментировала случившееся. «Первый раз слышу о подобном», призналась Элиза. «Сможешь повторить?» «Думаю, да, только попозже. Что-то мне хреновато. Я только что прочувствовал на своей шкуре, что чувствует королева после гибели слуги. И повторять это пока как-то не тянет. Давай сначала соберем лут, Вон Алексу уже не терпится попробовать. Ты перенаправил посмертный импульс зорга на себя? Ужаснулась Лиза. Ты рехнулся, Ярос? Это же прямой путь на тот свет. О боги, за что мне все это? Ты как неразумный ребенок. Постоянно тыкаешь вилкой в розетку. Причем каким-то чудом все еще остаешься жив. Я все же заставлю тебя прочитать всю базовую информацию, чтобы впредь таких ситуаций не повторялось. Что нас не убивает, делает только сильнее. Беспечно отмахнувшись от гневной тирады целительницы, проговорил я. «Выходит, ты опять спасла мою задницу от крупных неприятностей. Спасибо». «Что?» — опешила Элиза. «Я вообще ничего не делала». «Делала», — усмехнулся я. «Перед тем, как посмертный импульс коснулся моего сознания, я выставил блок из переданных тобой частичек эрго. Они не только ослабили его, но и залатали образовавшиеся дыры». «То есть ты смог воспользоваться целительной энергией, не будучи целителем?» — клянился в разговор Алекс. «Не совсем так. Частички эрго проделали все самостоятельно, без моего осознанного желания. Ладно, не будем терять времени. Собирай лут». «Лут?» — не поняла Элиза. «Это Ярос так называет добываемые из зоргов ресурсы», — пояснил приятель. «У меня с собой есть все необходимое, чтобы попытаться извлечь из туши полимер». «Валяй», — меланхолично пожала плечами Элиза. Двигаться и удерживать концентрацию мне все еще удавалось с большим трудом. Но пройти десяток метров и не утратить контроль я все же смог. Нет, надо с этим что-то делать. Еще одну тварь, что ли, приручить и назвать Бобиком? С другой стороны, если постоянно пользоваться таким костылем, то как я научусь держать концентрацию? Да и ректор не рекомендовал приручать больше одной особи на уровень искры. Ай, да и пофиг. Без пета будем ковыряться долго, надо ускоряться. А что если во время подчинения пошаманить с его аурой и перенаправить посмертные импульсы на него? Не факт, что получится, но хрен его знает. Надо пробовать. Алекс провозился минут 10, а потом торжественно продемонстрировал примерно на треть заполненную пробирку связкой черной субстанции, немного отсвечивающей синим. «Поздравляю с первым трофеем!» — хлопнул я приятеля по плечу. «А теперь погнали, покажу один фокус». Элиза, которая за это время уже трижды подзаряжала меня энергией, подозрительно прищурилась, но говорить ничего не стала. Мы осторожно подкрались к очередному зоргу, который занимался своими делами и рыл землю в поисках любимой органики, и я вырубил его целенаправленным ударом по ауре. Алекс не смог сдержать восхищение, ведь ничего подобного ему видеть раньше не приходилось. Даже Элиза многозначительно хмыкнула, что от нее вообще можно расценивать как комплимент. Но полностью сосредоточившись на деле, все это я фиксировал лишь краешком сознания. Как и в первый раз, я сфокусировал взгляд на черном мареве ауры зорга, в котором виднелись голубоватые искорки, и начал накачивать его своей энергией. Одно эрго, два, три. Тварь задергалась, ее начала бить дрожь, а по ушам ударил мерзкий звук, как будто ногтями по грифелю на доске кто-то царапнул. Но я не останавливался и продолжил целенаправленно окружать марево сферой чистой энергии одаренного. Но сейчас мне было нужно не просто приручить зорга, а еще и внести кое-какие правки в его структуру. Сосредоточившись на своих ощущениях, я начал интегрировать в структуру его ауры дополнительные элементы. Идея снабдить Бобика ментальным щупом, который станет перехватывать посмертные импульсы зоргов, родилась спонтанно, но показалась гениальной. Понятное дело, расскажи я заранее о своей идее Элизе, она бы назвала меня сумасшедшим и наверняка сказала бы, что это самоубийство или еще что-то в этом роде. Но я привык сначала действовать, а уже потом все остальное, за что часто огребал. Ну да и пофиг, так жить интереснее. «Мне нужно больше энергии!» Сдавленно просипел я, когда понял, что текущего баланса недостаточно для реализации идеи. «Ты что творишь, Ярос?» Буквально прошипела Элиза, но начала подпитывать меня своими частичками эрго. Почувствовав приток сил, я усилил напор и начал продавливать нужный мне вариант. Сначала я практически полностью отсек Бобика от общей аурной сети зоргов, оставил лишь одну тоненькую нить, чтобы остальные особи по-прежнему считали его, а следовательно и нас своими. Такое положение дел максимально ослабит контроль королевы над моим будущим пятом. Затем я собрал все обрубки астральных связей, скрутил их в тугой канат и напитал своей энергией. В смысле нашей с Элизой. Ну да это не важно. Главное, что этот ментальный щуп стал способен подчиняться моим командам. Всего-то и надо, что во время убийства зорга отдать ментальный приказ, и Бобик перехватит посмертный импульс. Главное, чтобы он от этого не сдох. Но я подозреваю, что такой импульс является деструктивным лишь для людей. Проверим чуть позже, на практике. Финальным штрихом я завершил формирование защитной сферы вокруг ауры Бобика и вложил в защитный контур пяток Эрго, чтобы его окончательно стабилизировать. Вроде все. Стоило завершить работу с аурой, как моя искра вспыхнула ярчайшей синевой. Совсем как в первый раз. И я почувствовал резкую боль в районе груди, там, где живет моя иномерная сущность. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что она выдержала, но еще одного такого приручения на первом уровне точно не переживет. «Знакомьтесь, это Бобик», — повернувшись к ошарашенным ребятам, весело заявил я, а потом рухнул на одно колено от внезапно накатившей слабости. «Когда мы вернемся, я тебя убью, Ярос». Умело замаскировав под злостью панику, проговорила Элиза и принялась меня лечить. «Да все норм, Эл», — продолжил игру я. «Это еще пустяки. Я только разогреваюсь. Все веселье начнется чуть позже». «Ты с ума сошел?» — возмутилась Элиза. «Мы немедленно возвращаемся, ты еле на ногах стоишь». «Ярос, эта хрень зашевелилась, выруби ее!» — запаниковал Алекс. «Всем спокойно, никто не дергается». Поднявшись на ноги и украдкой вытерев кровь тоненькой струйкой, вытекшую из носа, проговорил я. «Никого я вырубать не буду. Бобик теперь за нас. Я приручил этого зорга. И мы не будем сейчас возвращаться в Академию. Не для того я столько сил потратил, чтобы модифицировать этого зорга». «Ты, ты что сделал?» В один голос чуть ли не заорали Алекс и Элиза. «Да тише вы!» Довольный произведенным эффектом, проговорил я. «Всех зоргов меня распугаете!» Шутку народ не оценил и, судя по взглядам, требовал пояснений. «Некоторые сильные одаренные способны подавлять звериную сущность зоргов за счет структуры собственной искры. Мне это ректор рассказал, после того, как мы со Светкой вернулись с Оргаса. Кстати, именно так мы и выжили. Я случайно приручил зорга, и он прикрывал нас своей аурой». «Как-то слишком много у тебя всего происходит случайно, Ярос», недовольно проворчала Элиза. «Новичкам везет», пожал плечами я. «У этой поговорки есть и второе дно». Не сдержалась и отпустила язвительный комментарий Элиза. «Ты сегодня прямо фонтанируешь юмором, Эл», улыбнулся девушке я. «Ты не безнадежна». «Не называй меня Эл, Ярос». Тут же вернула себе привычное недовольное выражение лица девушка. «А он точно не опасен?» Подозрительно покосившись на жуткую тварь, ростом чуть ли не с лошадь, проговорил Алекс. «Не», отмахнулся я. «Если хочешь, можешь даже его стукнуть». «Нет, спасибо», нервно сглотнув, тут же ответил Алекс. «Мне и так нормально». «Так что ты сделал с этим зорком?» Не смогла сдержать любопытство и задала волнующий ее вопрос Элиза. «Я сделал из него жнеца», — будничным тоном ответил я. «Кого?» «Кого?» — опять в унисон спросили Алекс и Элиза. «Ой, какие вы скучные! Такой момент испортили! А я аж целых 2 минуты над названием думал!» «Ярос!» — угрожающе зашипела Элиза. «Ладно, ладно!» — миролюбиво поднял руки вверх я. «Мне как-то больше не улыбается принимать на себя посмертный импульс зоргов, и я снабдил Бобика специальным механизмом захвата. Теперь после каждого килла меня не будет корёжить. В теории». «В теории, значит?» Демонстративно уперев руки в бока, проговорила Элиза. «Ага», — улыбнулся в ответ я. «Вот и кандидат, подходящий для проверки на горизонте, имеется. Бобик, к ноге!» Алексу и Элизе ничего не оставалось, кроме как последовать за нами. Оказаться вне зоны охвата стелса не хотел никто. Мы спокойно приблизились к зоргу второй стадии эволюции, я его оглушил, а потом в руке зажегся синевой клинок кинжала. Удар, и на мой баланс прилетает 2 осколка и 1 эрго. Но сейчас меня беспокоит совсем другое. Посмертный импульс я обнаружил сразу и тут же отдал приказ жнецу. Ментальный захват очень быстро соединился с нужным участком и переключил импульс на себя. Сработало, черт побери. Кто гений? Я разгений. Осталось только понять, сколько таких импульсов сможет пережить Бобик. Лишиться 5-й я не хочу. Как только импульс достиг ауры прирученного зорга, та поглотила его, а марево чуть-чуть увеличилась в размерах. Но внешне Бобик не испытал абсолютно никакого дискомфорта. Догадка подтвердилась. Этот импульс опасен лишь для людей. Вот и отлично. Значит, можно приступать к фарму в промышленных масштабах. «Гоу в сторону входа в гнездо», — предложил я. «Там мы прокачаемся гораздо быстрее». «Ты точно ненормальный, Ярос», — прошептала Элиза, но спорить не стала. Как я и предполагал, на поверхности зоргов было не то что мало, но за ними приходилось постоянно гоняться. Они нас не видели, занимались своими делами. Похожая картина была и на Соргасе. При таком раскладе прокачка будет идти чрезвычайно медленно, что меня в корне не устраивает. Я планирую уже сегодня повысить уровень, а в идеале даже два. Понятное дело, что медленно по моим меркам и по меркам других одаренных это совершенно разные вещи. Но я одаренный необычный, так что нечего и равняться на среднестатистические показатели. Надо ломать шаблоны. 5 километров до входа в гнездо мы преодолели за 1.5 часа. Причем большую часть времени Алекс тратил на сбор полимера. Всех зоргов первой стадии эволюции, что содержали в себе эргу, я отдавал ему. С его типом энергии пробить шкуру моба 2-го уровня на данный момент проблематично. А вот с тварями первой стадии эволюции он справлялся хорошо. Жаль только, что даже с учетом свежей планеты нам все равно попадалось много пустышек. Но они содержали в себе осколки, так что мимо мы не проходили и уничтожали всех тварей. А Бобик поглощал посмертные импульсы. Меня немного напрягала его постоянно усиливающаяся чернота ауры. Но что это означает, никто не знал. Постепенно навыки Алекса по сбору полимера улучшались, и скорость нашего движения заметно возросла. Городок, рядом с которым мы высадились на Элладе, был чем-то похож на европейскую провинцию. Нет, сам я за пределы России не выезжал, но в фильмах такую архитектуру видел часто. Аккуратные домики с пестрыми крышами, некогда ухоженные узенькие улочки, заставленные машинами, большинство которых было покорёжено и смято, ну и шныряющие зорги, куда же без них. Городок сохранился неплохо. Хотя изрядная часть домов несла на себе следы былых сражений. Бреши в кладке, выбитые окна, полуобвалившиеся фасады — все как в фильмах-катастрофах. В городе мы впервые столкнулись с берсерками. Как и на Соргасе, они передвигались тройками, что меня немного напрягало. Потому как вырубить сразу 3 тварей для меня было все еще проблематично. Но пяток эрго, что я набрал по дороге, да плюс энергетическая поддержка Элизы. В общем, я решился и не прогадал. Мощнейший ментальный импульс накрыл 3 тварей, а там мы с Элизой по очереди их прикончили. А Бобик перехватил посмертные импульсы. Его аура к этому моменту уже была настолько насыщенной, что я начал нервничать. Как бы ни прорвалась наружу через возведенный барьер. Даже еще пару эрго влил в защитную сферу. После столь эпичной победы нам требовалась небольшая передышка, чтобы восстановилась энергия. Как раз и Алекс может покопаться в потрохах берсерков, из которых можно извлечь материалы подороже, чем полимер. «Непостижимо», — проговорила Элиза, проследив взглядом, как 10 метров от нас пробежал зорг, нисколько не обратив внимания на 3 одаренных. «С тобой ред по смертельно опасной планете превращается в легкую прогулку. Я участвовала в 10 рейдов, и они всегда заканчивались одинаково. Концентрация зоргов увеличивалась настолько, что нам приходилось экстренно покидать планету». «То есть вы даже ни разу в гнездо не спускались?» — опешил я. «Шутишь?» — горько усмехнулась Элиза. «Мы вообще из учебной крепости никогда не выходили. Сильных сенсов, способных на постоянной основе защищать всю группу, очень мало, и они все время при деле. Сообществу нужно очень много ресурсов. Вот и получается, что мы высаживаемся на планету, ждем, когда начнут подтягиваться зорги. Воители под присмотром инструкторов получают кое-какой боевой опыт, а целители, как правило, наблюдают за всем этим процессом со стен. Ну, может, несколько тварей прикончат из бластеров. Все. Да я за 2 часа с тобой увеличила наполнение искры, как за 4 полноценных рейда со своим отрядом». «Да, печально», — прокомментировал услышанное я. «Но ничего, это мы только разгреваемся. А что будет, если потенциал эрго заполнится, а осколков еще будет недостаточно для перехода на следующий уровень?» Пришла в голову мысль, и я ее тут же озвучил. «Ты безнадежен, Ярос». Уже не обреченно, а по-доброму улыбнулась Элиза. «В этом случае искра тратит поглощенное эрго для усиления дара. Точных цифр никто не знает. Но после достижения определенного порога, который индивидуален у каждого одаренного, у дара открывается грань». «Грань?» — не понял я. «Дополнительная особенность, связанная с даром», — пояснила Элиза. «Снижение энергозатрат на использование дара, например. Или увеличение мощности». «А как можно повысить мощность у невидимости?» «Ой, да не будь ты ребенком, Ярос. Неужели ты думаешь, что твой стелс сработает против зоргов даже 4-й стадии эволюции? Стоп, ты действительно так думаешь?» Подозрительно уставилась на меня Элиза. Замялся я. «Ну, как бы да». «Ох, Ярос, ты когда-нибудь меня в могилу сведешь?» Притворно схватилась за голову Элиза. «Я все забываю, что ты всего как день начал обучение и многого не знаешь. После перерождения в инкубаторе зорги 3-й стадии эволюции очень сильно изменяются. Ученые сообщества считают, что так проявляется приспособленческий эволюционный механизм этого вида в ответ на появление угрозы. «То есть одаренных?» — уточнил я. «Да», — кивнула Элиза. «Существует теория, что раньше третий уровень, как ты выражаешься, у зоргов, был финальным. Большего для уничтожения жизни им не требовалось. Но когда зорги столкнулись с сопротивлением, то начали эволюционировать дальше. Природа чертовски адаптивна, Ярос, а каждый вид хочет жить. Вот и получилось то, что получилось. Убить зорга, начиная с четвертой стадии эволюции, гораздо сложнее, а их генетические особенности значительно усиливаются. Тебе надо учиться работать со своим сенс-способностями, фильтровать засветки, уметь отличать один подвид зоргов от другого, определять приблизительный уровень эволюции и еще много всего. Голой силой этого врага не победить». «Учту», — коротко ответил я. Все те 10 минут, что потребовались Алексу для извлечения полимера, а также кустарного отпиливания верхних штыкообразных конечностей, которые служат основой для создания оружия и стоят от сотни криптон за килограмм, я пробовал работать с аурой зоргов. Элли права, надо учиться пользоваться своими возможностями. Стоило начать, как неожиданно нейросеть выдала ценную подсказку. И процесс, как говорится, пошел. Всего-то и надо было, что обратить внимание на конфигурацию марева над головой пробегающих мимо зоргов. Поначалу оно казалось мне бесформенным и одинаковым у всех. Но, как и говорила Фурия, на практике все оказалось гораздо сложнее. Вскоре до меня дошло, что марева и есть аура зоргов, и она живая, совсем как искра одаренных. Мне даже пришла дурная мысль, что две эти сущности очень схожи между собой, только искра оформлена, а аура зоргов нет. Может, они вообще из одного измерения? Да ну, бред. Ведь бред же. Ладно, сейчас не об этом. Понаблюдав за аурой зоргов, я начал замечать отличия. Причем ауры отличались даже у зоргов одной стадии эволюции. Хотя и попадались абсолютно идентичные. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, это так проявляется разделение на подвиды. Фурия же говорила, что деление начинается уже на первом уровне. Осталось только понять, к какому подвиду принадлежит определенная конфигурация, и настроить соответствующим образом мой сенс-радар и произвести сопряжение с нейросетью, чтобы они в автоматическом режиме выдавали нужные мне данные. Но заниматься этим вопросом буду уже на следующем привале. Вон Алекс, довольный как слон, тащит конечности зоргов. Надо срочно повышать грузоподъемность инвентаря. С текущими цифрами много мы не утащим, а деньги нужны. «Грузи!» — улыбнулся Алекс и протянул мне варварски выдранную из тела конечность берсерка. «А как-то поаккуратнее это нельзя было сделать?» — поинтересовался я. «Можно, но для активации специального оборудования мне потребуется гораздо больше энергии, так что пока только так», — ответил приятель. «Ну тогда погнали ко входу в гнездо», — подытожил я. «Элиза, сколько у тебя грузоподъемность инвентаря?» 250 килограммов», — нехотя ответила девушка, уже понимая, для чего мне эта информация. В общем, трофеи мы отправили в пространственное хранилище целительницы и начали продвигаться вглубь городка, так как именно там и открылся один из входов в гнездо зоргов. По пути прикончили еще парочку мобов, и когда подошли к нужному месту, каждый из нас набрал по 8 эргон на баланс и закинул в топку разгорающейся искры не менее 40 осколков. Но все это капля в море, хотя Алекс и Элиза так не считали и были весьма довольны. Вход в гнездо выглядит довольно эпично. Рабочие особи пробили широкий тоннель, который начинался внутри здания, очень похожего на торговый центр. Диаметр тоннеля, по самым скромным подсчетам, достигал 20 метров, не меньше, и, по всей видимости, являлся магистральным. В обе стороны сновали разнообразные виды зоргов. Здесь были и обычные твари первой и второй ступени эволюции, и берсерки, и даже шершни, которых я увидел вживую первый раз в жизни. Наверняка где-то там и скауты шастают. Вот тут первый раз в голове возникла мысль. Может, ну его нахрен. Может, для первого раза будет лучше пошататься по окрестностям и понаблюдать за ситуацией, а не лезть в самое пекло и вдобавок не тащить с собой доверившихся мне людей. Да не, что за бред. Только вперед, только хардкор. Только так можно прыгнуть выше головы и стать самым сильным. «Заходим», — скомандовал я. Мои спутники переглянулись, но последовали за мной. Самая веселая часть рейда началась.